«Ты их видишь?» – спросил Фозест Кар. «Да», – ответил Хатхор Маат. «Увидеть их не проблема. Гораздо сложнее что-нибудь с ними сделать». «Пожалуйста», – молил Лемиэль, – «сделайте хоть что-нибудь». После того, как он позвал на помощь, в палате Камиллы закипела бурная деятельность. Чая вернулась не с медиками и не с техниками для установки каких-нибудь приборов, а с двумя капитанами Легиона Тысячи Сынов. Она представила Лемиэлю Фозеса Ткара, капитана Второго Братства, и Хатхора Маата, капитана Третьего Братства. Да, у нее точно были хорошие связи с Легионом. Пока Фозест Кар силой своей мысли удерживал Камиллу в неподвижности, невероятно красивый Хатхор Маат обхватил ладонями ее череп. Он прикрыл глаза, но по движению зрачков под веками было ясно, что Астартес пользуется другим зрением. «Их там 6 штук, они глубоко спрятаны и быстро растут», — сообщил он. «Мерзкие белые твари, личинки еще не вылупились, но осталось совсем немного». «Вы сможете ее спасти?» – спросила Чая голосом резким, как звук бьющегося хрусталя. «А чем мы, по-твоему, занимаемся?» – сердито бросил Фозест Кар. «Это хитрые маленькие бестии», – прошипел Хатхор Маат. Он покрутил головой и провел ладонями по черепу Камиллы. Органические усики, как якоря, проникли в тело мозга и прицепились к нервным волокнам. Придется их понемногу выжигать. «Выжигать?» – в ужасе повторил Лемиэль. «Конечно», — сказал Хатхор Маат, — «а как иначе я могу от них избавиться? А теперь помолчите». Лемиэль сжал руку Чаи, и она ответила ему тем же. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня они ни разу не встречались, их объединяла любовь к Камилле. По напряженным мышцам на груди и руках было видно, что Камилла пытается биться в агонии. Но Фозест Кар без всяких видимых усилий не давал ей шевельнуться. «Я тебя вижу», – произнес Хатхор Маат и согнул указательный палец, словно ловил рыбу. Лемиэль услышал тошнотворный запах гари. «Ты делаешь ей больно», – закричал он. «Я велел тебе молчать», – гаркнул Хатхор Маат. «Стоит только ошибиться на волосок, и я могу сжечь нервный узел, управляющий работой легких или перекачиванием крови. Я добрался до этой твари, и теперь медленно кипячу ее заживо». Он удовлетворенно хмыкнул. «Ага, тебе это не нравится? Пытаешься закопаться глубже? Ладно, посмотрим». Хатхор Маат растопырил пальцы и охватил череп Камиллы. Запах горелого мяса усилился, но Астартес продолжал улыбаться. Его манипуляции продолжались не меньше часа, и, наконец, Хатхор Маат кивнул, довольный результатом. 1, 2, 3 и 4. Эти готовы». «Ты всех уничтожил?» – спросил Лемиэль. «Не говори глупостей, это всего лишь усики первого яйца. Эти существа очень упрямы и не сдаются без борьбы. Сейчас яйцо не закреплено, и надо поскорее удалить его, пока не выросли новые щупальца». «Фозест Кар». «Я его зацепил», — откликнулся капитан Второго Братства. Фозест Кар поднес руку к уху Камиллы и изогнул пальцы, как будто открывал самый сложный из замков. Пальцы у него оказались неправдоподобно гибкими, и Лемиэль с замиранием сердца увидел, как он стал постепенно сжимать кулак. «Сохрани нас, великая Инкасазана!» – вскричал Лемиэль, когда из уха Камиллы показалось что-то влажное и извивающееся. Существо было похоже на обычную личинку, и ее покрытое слизью тело отчаянно извивалось, безуспешно сопротивляясь невероятной силе Фозеса Ткара. Личинка шлепнулась в подставленную овальную чашку, забрызгав блестящий металл кровью и слизью. От одного взгляда на это существо Лемиэля сразу начало тошнить. «Не окажешь любезность?» – с усмешкой произнес Фозест Кар, протянув ему плошку. «О, конечно!» – пробормотал Лемиэль. Он взял плошку кончиками пальцев за самый край и вытряхнул зародыш психноина на выложенный плитками пол больничной палаты. А потом наступил на него ногой и растер до состояния однородной пасты. «Одна есть, осталось еще 5», — сказал Хатхор Маат, блестя испариной. «Тем лучше, мне нравятся трудности».